Высокопревосходительный сводник. Шацкий уехал с вытянутым лицом. Не повезло, хотя мудрено требовать, чтоб с первых же шагов все шло как по маслу. Евгений Растович бронил Корещенко. Не за свою неудачу бронил, не за то, что Корещенко оказался менее простоватым, чем думал вначале Шацкий, а за то, что, имея большие миллионы, дающие возможность пальцем о палец, не ударяя широко, наслаждаться жизнью, он целые дни проводит на этой своей кузнице грязный, лохматый, перепачканный весь кочегар. Этого никак не мог вместить в голове своей Шацкий. Дай ему кончик этих миллионов, Евгений Ирастович блеснул бы таким великолепным «Дольче фарниенте» — «Держись только». В самом деле, Владимир Васильевич Корещенко был не совсем шаблонным человеком, в особенности принимая во внимание круг, к которому он принадлежал. Этот круг — богатейшая купеческая семья, старая в купечестве, молодая в дворянстве. Но сказочные средства, перед которыми открываются многие двери, за исключением самых чопорных, дали возможность мужским подрастающим поколениям корещенок воспитываться в лицее и изучать правоведение, а барышням выходить за дипломатов, камер-юнкеров, баронов и графов. Корещенок тянуло в большой свет, всех за исключением Владимира. И когда мать его, тяготевшая весьма и весьма к заветным золоченым верхам, желала перевести его из гимназии в лицей, он пришел в ужас. Что я там буду делать? Он так привык к свободе, к станку, на котором вечно выпиливал что-то, к своему гимназическому мундиру, испачканному кислотами и разными химическими реактивами, что одна мысль о всех тех обязательствах, которые налагает лицейская форма, до скучных визитов включительно, одна эта мысль казалась ему пугающей, странной. Избегая своих сестер, кузенов и кузин, бредящих титулами, он живет своей собственной жизнью, якшается с какими-то механиками, студентами, целые дни пропадает в технологическом институте. А затем, после 2 лет студенчества в Нанси, практикуется обыкновенным рабочим у Блерио, потом у Крезо и, наконец, в доках Марселя. Он имел около 200 000 дохода, а жил как студент. Единственной слабостью Владимира Васильевича были женщины. Здесь он изменял, и то лишь отчасти, своему демократизму опростившегося инженера. Он любил шикарных женщин не из снобизма, не из желания хвастать ими, нет, а для самого себя. Ему нравились женщины подкрашенные, пахнущие дорогими духами, нарядные, порочные, в тончайшем белье. На своих подруг, которых он менял, если не особенно часто, однако все же менял, Владимир Васильевич тратил большие деньги. Они одевались у лучших парижских портных, жили в роскошно обставленной квартире, имели обращающие внимание выезды, автомобили. И странно было видеть его в экипаже или в ресторане вместе с женщиной. Вся она — последний крик моды, шляпа в несколько сот франков, бриллианты, а он в затрапезном пиджаке, дешевенький повязанный криво галстук, копна волос, не признающая гребня, руки с траурными ногтями. Как ни три их щетками, не отмоешь до бела въедающихся в кожу следов грубой физической работы. Ужинали, обедали где-нибудь в ресторане, подавались изысканные закуски, тонкие вина. Корещенко пил и ел, равнодушный ко всем этим деликатесам, которые в его глазах были нисколько не лучше бутербродов, наскоро уничтожаемых в мастерской и запиваемых квасом или пивом. Последней и самой продолжительной связью Корещенко, она тянулась несколько месяцев, была опереточная примадонна Искрицкая, та самая, которую на семейном совете решил взять себе в платонические содержанки Мисаил Григорьевич Айзенштадт, будущий Железноградов. Шацкий, возвращаясь в город в грязно-фисташковом такси, вспомнил Искрицкую. Он шатался к ней в уборную на правах рецензента. Вот через кого необходимо попробовать найти кратчайшую дорогу к чертежам и вообще к секрету корещенковских истребителей через Искрицкую. А Буди и она не поможет, остается механик Епифанов. Если этого наголодавшегося человека ошеломить заманчивой радугою из 20-30 портретов Екатерины Великой, кто знает, можно будет, пожалуй, истолковаться. И, наконец, самое крайнее, последнее средство — проникнуть в желанный шкаф за свой собственный риск и страх без всякой посторонней помощи. Вернее, с помощью надежных людей, опытных профессоров, у которых на любую дверь, на любой самый хитроумный замок найдется свое заветное «Сезам, отворись». Так думал Евгений Ирастович Шацкий, подпоручик болгарской гвардейской конницы и журналист. Он думал о том, что нет вообще безвыходных положений, так и в данном случае. В конце концов, имеется в резерве Елена Матвеевна Лихолетьева. Перед ее высокопревосходительной волею этот дурачок спасует. Ей не скажешь, я не вправе, очень извиняюсь. Никакие извинения не помогут, вынь да покажь. Пришлет она к нему этакого видного, внушительного Мясникова в орденах. Какие же могут быть сомнения? А главное, фирма. Но Елена Матвеевна — это на самый конец. Тяжелая артиллерия. Сначала надо попытать другие ходы. Вечером он закинет себя в летний театр «Веселье для всех» и попробует осторожно позондировать почву у этой Искрицкой. Конечно, упаси бог, карт своих он не откроет ей. А так, кругом да около. Искрицкая считалась в Петербурге, да и не только в Петербурге, самой яркой опереточной звездою, хотя сама не хватало звезд с неба. Умение танцевать, приличный голос, а главное, хорошие манеры — этого было довольно, чтоб Искрицкая резко выделилась на фоне нашего примадонного безвременья. Она умела говорить, болтать на языках, умела занять собеседника разговором, не таким уж пустым, бессодержательным. Она воспитывалась в институте, между тем, как некоторые подруги ее по сцене получили воспитание в несколько иных институтах, без древних языков. Петербург — самый нетребовательный город в мире. Он восхищался тем, от чего самая глубокая провинция отворачивается с недоумением. Он сходил с ума по таким безголосым драным кошкам с вульгарной, отвратительной повадкою, что появление Искрицкой, живой, пластичной, с эффектной внешностью и красивыми ногами, которые она умела показывать, создало ей репутацию самой модной женщины в северной столице. Эта самая модная женщина, несмотря на третий час дня, только что изволила встать, напиться кофе и бегло просмотреть газетные рецензии о вчерашней премьере в своем театре. Вышколенная горничная, с утра затянутая в корсет и гладкое черное платье, не в пример своей барыне, чуть ли не до самого вечера, до того, как надо ехать в театр, не выходившей из кружевного капота, протянула Искрицкой на подносе визитную карточку. «Илеодор Илеодорович Обрыдленко, адмирал», прочла вслух Искрицкая и, швырнув карточку на стол, спросила горничную, что ему нужно. «По делу, — говорит, — приехал». «По делу? Какие у нас могут быть дела? Во всяком случае, нельзя не принять старикашки, хотя и с молнией на погонах, но все же с тремя орлами. Просите в гостиную». «Я уже попросила». Искрицкая знала Обрыдленку, знала в лицо. Этот адмирал на покое, несмотря на свои преклонные годы, являл энергию необыкновенную. Везде и всюду можно было увидеть этот несвежий морской сюртук в орденах, в кинематографе, в театре, фарсе, балете и у тех скороспелых выскочек, что, не имея возможности украшать свои обеды и ужины настоящими сановниками, которые к ним не пойдут, пробавляются маргариновыми высокопревосходительствами. Свадебный адмирал любил хорошо поесть, выпить на чужой счет и весьма охотно шел туда, где его ждали тонкий обед и старый дорогой коньяк. В последнее время он состоял при особе Мисаила Григорьевича Айзенштадта, исполняя обязанность личного секретаря по самым разнообразным поручениям этого шедшего в гору банкира. Что же касается Айзенштадта, ему было лестно держать на побегушках адмирала, как-никак эти черные орлы производили впечатление. Искритская, довольно крупная и в то же время весьма пропорционально сложенная блондинка, эта красивость и верность линий помогала ей в танцах, вышла в гостиную. Здесь так была скучена дорогая мебель, так все было забаррикадировано экранами, трильяжами, ширмочками, гигантскими корзинами искусственных и живых цветов, что хозяйка не сразу углядела своего раннего. Для Искритской это было рано. Визитера. Мышиным жеребчиком разлетелся обрыдленка к ручке Примадонны. Искритская на нежной холеной коже, пропитанной духами, ощутила холод вставных зубов и мякоть старческих фиолетовых губ. «Довольно, довольно». Пришлось выдернуть руку. «Садитесь, адмирал. Чем я обязана?» Адмирал опустился в кресло, снял пенсне и, протирая стекла платком, смотрел на Искритскую маленькими косоватыми близорукими, напоминающими медвежьи, глазками. «Я поклонник вашего несравненного таланта. У вас все: голос, игра, изящество, вкус. Одним словом, вы — опереточные совершенства». «Благодарю вас, адмирал, вы очень любезны. Я польщена», — иронически улыбаясь, играя кончиком туфельки, молвила Примадонна. Шаловливая туфелька вместе с ажурным чулком, туго обтягивавшим ножку с высоким подъемом и тонкой сухощавой щиколоткой, овладела вниманием адмирала. Он распустил губы, пожевал, погладил бороду. «Милый адмирал, у меня свободных минут 10, не больше. Через 10 минут явится мой парикмахер. В чем заключается это важное дело?» «Вы позволите говорить прямо?» «Конечно, мы с вами не дипломаты, а переточная артистка и морской волк. Нам незачем изощряться в казуистике. В таком случае я, как говорят французы, возьму быка за рога». «Возьмите, возьмите, я слушаю». «Вам знакомо имя Айзенштадта, Михаила Григорьевича Айзенштадта?» «Ах, этот!» — усмехнулась Искритская. «Кто ж его не знает? Ну-с, дальше». «Я, изволите ли видеть, явился к вам, уважаемая Надежда Фабиановна, от его имени, от Михаила Григорьевича, с довольно щекотливым поручением». «Раз вопрос касается Айзенштадта, и к тому же еще это вопрос щекотливый, мне кажется, всего удобнее было бы самому Айзенштадту пожаловать, не прибегая к посторонней помощи». «Но Михаил Григорьевич так занят, так адски занят». «А у вас так адски много свободного времени». «Хорошо, к делу, я слушаю», — подгоняла Искритская, теряя всякое терпение. «Да и действительно, парикмахер должен быть с минуты на минуту. А мосье Поль нарасхват, ценит свое время и не любит ждать». Адмирал кашлянул для храбрости. «Михаил Григорьевич предлагает вам 2000 рублей в месяц, с условием, чтобы вы разок-другой в неделю, впрочем, можно и меньше, можно раз только, показывались вместе с ним в экипаже, в театрах, на скачках, в ресторанах». «Но ведь я же занята. У меня есть друг. Корещенко». «Это ничего не значит, уважаемая Надежда Фабиановна. Ничего не значит. На права счастливого друга вашего никто не посягает. Михаил Григорьевич — примерный супруг, обожает свою Сильфиду Аполлоновну, и, вы меня понимаете, ему нужно ваше общество и только общество, больше ничего». «Понимаю, адмирал, ему нужна моя фирма, и он оценил эту фирму в 2000 рублей. Мало, хочу 3». «3?» — подумал адмирал, жуя губами. «Я думаю, он согласится. Кстати, еще один вопрос. А ваш друг, господин Корещенко, ничего не будет иметь против? Михаил Григорьевич поручил мне выяснить именно этот вопрос. Он человек щепетильный, избегает всяких скандалов. Я могу его успокоить с этой стороны?» «Можете, вполне можете. До свидания, адмирал. Пусть ваш патрон заедет ко мне, и мы поговорим лично. Да, еще вопрос, не относящийся к нашему делу. Скажите, будет у нас война? Атмосфера довольно тревожная, сгустившаяся. Будет война? Ничего не могу вам сказать, Надежда Фабиановна. Может быть, будет. А может быть, и так обойдется, равнодушно ответил адмирал. Может быть, нет, может быть, да, это всякий скажет. А я думала, вы знаете больше нас, простых смертных. Адмирал припал к ее руке, но Искрицкая ловко выдернула ее, и губы его по инерции чмокнули воздух.